Глава 57. Дэйв Хансен сидит за столом в своем кабинете и смотрит в окно на дома Сан-Диего. Дождь бьется в стекло, словно сыплет мелкими камешками. Время от времени начинает лить, как из ведра, и кажется, будто стая птиц заполошно хлопает крыльями, устремляясь в небо. Из окна почти всегда виден океан и вершины Тихуаны по ту сторону границы, а сейчас за окном лишь дождь и туман. Небо плачет по Фрэнки-машине.